Генри Слезар. После войны. Доктор. Чиновник службы трудоустройства, обычно умевший сохранять профессиональное спокойствие, воскликнул совсем непрофессиональным отчаянием. «Но ведь должна же для вас найтись какая-нибудь работа, доктор, с вашим-то преподавательским стажем. После войны потребность в учителях повысилась в 1000 раз!» Доктор Мейган откинулся в кресле и тяжело вздохнул. «Вы не понимаете. Я не являюсь преподавателем в обычном смысле этого слова. А на предмет, с которым я лучше всего знаком, больше нет спроса. Конечно, люди нуждаются в знании. Они хотят знать, как им восстановить разрушенный мир. Они хотят быть каменщиками, техниками, инженерами. Они хотят знать, как строить города, чинить машины, заживлять радиационные ожоги и сломанные кости. Они хотят знать, как делать искусственные конечности для жертв войны, обучать слепых, возвращать разум сумасшедшим и человеческий облик обезображенным. Вот этим вещам они и стремятся учиться. Вы это лучше меня знаете. А ваша специальность, доктор, вы думаете, что она уже никому не нужна?» Доктор Мейган коротко рассмеялся. «Я не думаю. Я это знаю. Я пытался заинтересовать многих людей, но безрезультатно. 25 лет я учил студентов развивать у себя идеальную память. Я опубликовал 6 книг, из них 2 стали признанными учебниками в университетах. На протяжении 1 года после заключения перемирия я объявил о 8-недельном курсе обучения и получил только 1 заявление. Как могу я найти применение делу своей жизни в этом новом мире ужаса и смерти?» Чиновник службы трудоустройства задумчиво пожевал губами. Вопрос доктора прозвучал для него как вызов. Когда доктор Мейган уходил, ответа на этот вопрос еще не было. Чиновник молча смотрел, как выходит из комнаты, шаркая ногами, понурый отчаявшийся человек, и сам чувствовал отчаяние. Но этой же ночью, проснувшись от знакомого привычного кошмара, он долго лежал без сна в своем убежище и думал о докторе Мейгане. К утру он знал ответ. Через месяц в правительственной газете появилось объявление, вызвавшее быструю и бурную реакцию населения. Хьюго Мейган объявляет ускоренный 8-недельный курс «Учитесь забывать». Запись начинается 9 сентября. Адвокат. «Буду с вами откровенен», — сказал Даррелл своему клиенту. «Если бы не произошла война и все так не переменилось, я мог бы добиться для вас относительно неплохого решения суда присяжных. Ну, скажем, непреднамеренное убийство. Но при теперешнем положении вещей...» Он устало потрепал молодого человека по плечу. МакАлистер никак не отреагировал. Он, казалось, окаменел. «И что же теперь делать?» — уныло спросил он. «Высшая мера». «Попытайтесь же понять настроение суда», — ответил адвокат. «В результате войны население уменьшилось на 90%, и что еще хуже, соотношение женщины-мужчины составляет примерно 80:1, и нет никаких признаков на улучшение». Он задумчиво нахмурил брови. «То, что я вам сейчас скажу, будет, пожалуй, передавать скорее дух закона, нежели его букву. Если бы вы убили в ссоре женщину, приговор суда был бы в половину мягче. Таков уж сейчас мир, сынок. Вот до чего мы дошли». «Значит, у меня нет ни шанса. Высшая мера». Это, разумеется, решат присяжные, но я хотел бы предупредить заранее. Нужно готовиться к худшему. Дверь комнаты открылась, и показалось тяжелое квадратное лицо бейлифа. «Присяжные вернулись, МакАлистер. Пойдем». Адвокат молча пожал ему руку. Решение присяжных. Виновен в преднамеренном убийстве. Судья немедленно огласил приговор, чтобы он мог быть без проволочек приведен в исполнение. На следующий день МакАлистер, бледный, стиснув зубы, зарегистрировал свой брак с 18 женами убитого им человека. Теперь у МакАлистера было 31 жена. Торговец. Свансон вошел в сад с таким невозмутимым видом, что это восхитило даже его недругов. Все знали, что сегодня ему придется нести ответ за неудачное руководство Объединенной Галантерейной Корпорацией. Но Свансона, казалось, ничто не тревожило. Составлявшие оппозицию члены Совета, хотя и считали его спокойствие показным, стали тревожно переглядываться. Председатель начал заседание без обычного торжественного вступления и сразу потребовал доклад от отдела продажи. Содержание доклада заранее было всем известно, и сейчас никто не слушал унылое перечисление убытков. Гораздо интереснее было наблюдать за лицом Свансона, как он отреагирует на это публичное заявление о его неспособности руководить корпорацией. Потом выступил Свансон. «Джентльмены», — сказал он, без малейшего намека на дрожь в голосе. «Как мы сейчас услышали, продажа галантерейных изделий после войны резко уменьшилась. Сокращение прибыли никого из нас не удивило, но дело уже не в этом сокращении, а в том обстоятельстве, что предсказывается дальнейшее снижение спроса на наши изделия. Джентльмены, я опровергаю прогноз отдела продажи. Я заявляю, что спрос будет высоким, как никогда раньше». В зале стало шумно. В самом конце длинного стола кто-то нервно хихикнул. «Я знаю, что моим словам сейчас трудно поверить», — продолжал Свансон. «И собираюсь подробно все объяснить, но вначале вам предстоит услышать очень необычное сообщение от очень необычного человека, профессора Ральфа Энтвиллера из Американского центра генетики». Медленно поднялся бледнолицый человек, сидевший в почетном кресле рядом с президентом. Он слегка поклонился, потом заговорил едва слышным голосом. «Мистер Свансон попросил меня рассказать вам кое-что о будущем», — неуверенно начал он. «Я ничего не знаю о проблемах галантереи. Моя область — генетика, а специальность — изучение радиационной биологии». «Вы не могли бы говорить несколько более конкретно?» — вмешался Свансон. «Да, конечно. Я занимаюсь мутациями, джентльмены. Мутациями, которые скоро станут нормой для новорожденных. Сейчас уже рождается около 65% детей-мутантов, и мы ожидаем дальнейшего увеличения числа уродств». «Мне все это непонятно», — недовольно проворчал председатель. «Какое это имеет к нам отношение?» Свансон улыбнулся. «О, весьма большое». Он взялся за отворот пиджака и внимательно оглядел лица сидящих за столом. «Дело в том, джентльмены, что скоро мы будем продавать в два раза больше шляп». Вождь. Бойна, вождь племени Аолори, спокойно, не выказывая никаких признаков страха, наблюдал за приближающимся к острову Баркасом. Но лицо его оставалось бесстрастным не только потому, что так полагалось вести себя вождю племени. Единственный из островитян он уже видел белых людей. Правда, очень давно, лет 50, когда Бойна был еще одним из деревенских мальчишек. Баркас пристал к берегу, и один из белых, человек ученого вида с короткой серебристой бородой, направился к островитянам, приветственно подняв руку. Говорил он, запинаясь, но на родном языке мбойны. «Мы пришли с миром», — сказал он. «Мы проделали большой путь, чтобы найти вас. Я Морган, а это мои товарищи Хендрикс и Керью. Мы ученые». «Ну, говори», — свирепо прохрипел мбойна, не забывшая о своем авторитете перед племенем. «Была большая война», — начал Морган, опасливо поглядывая на окруживших вождя воинов. «Белые люди за большой водой метали друг в друга ужасные молнии. Своим оружием они отравили воду, воздух и тела людей. Но мы были уверены, что где-то остались места, которых не коснулись мертвящие пальцы войны. Твой остров — одно из таких мест, о великий вождь, и мы приехали, чтобы жить здесь. Но вначале мы хотим кое-что показать. Надеемся на ваше терпение». Белые люди принесли из баркаса какие-то странные металлические ящики с крохотными окошечками. Они неуверенно приблизились к вождю и его соплеменникам, наставив на них эти непонятные штуки. Некоторые воины испуганно съежились, другие угрожающе подняли копья. «Не бойтесь, не бойтесь», — сказал Морган. «Это всего лишь игрушки нашей науки. Обратите внимание, они не издают никакого звука, когда их пустые глаза осматривают вас. Но слушайте сейчас». Белые люди направили ящички на себя, и раздалось быстрое громкое щелканье. «Великая магия! Великая магия! Великая магия!» Почтительно повторил мбойна, склоняясь перед белыми богами и свидетельством их божественности, щелкающими ящиками. Со всеми возможными почестями островитяне проводили белых людей в деревню, где после подобающей церемонии обезглавили, разделали и съели за ужином. 3 дня и 3 ночи они праздновали свою удачу, ибо они тоже стали теперь богами. Маленькие ящички, если их направляли на кого-нибудь из островитян, начинали магически щелкать. Генри Слизар. После войны. Рассказ читали Олег Булдаков, Иван Савоськин, Кирилл Головин, Алексей Дик. Литературный аудиопроект «Глубина». Идея – Олег Булдаков. Дизайн постера – Амир Рашидов. Скачивайте и слушайте онлайн новые выпуски «Глубины» в телеграм-канале Deep Audiobook. Погружение следует...